Гида Мопассан, не связанный ни с какими литературными течениями, искренне оценил своеобразие Жерминаля, первого большого романа о жизни рабочих. 1 июня, вернувшись в Рим, Ги находит множество писем. Так вот оно что, милый друг наделал много шума. Вся французская пресса кипит негодованием, куда более сильным, чем то, которое предугадывал сам Мопассан в разговорах с Франсуа. Нормандец тотчас же берется за перо и пишет главному редактору газеты «Жильблас». «Меня, по всей видимости, обвиняют в том, что, рассказывая о газете «Французская жизнь», являющейся плодом моего воображения, я якобы хотел подвергнуть критике, или вернее, осудить всю парижскую прессу. Если бы я выбрал какую-нибудь крупную, действительно существующую газету, следует понимать такую, как «Жильблас», Арман Лану, то те, которые сердятся на меня, были бы совершенно правы. Но я, напротив, решил взять один из тех подозрительных листков, которые представляют собой нечто вроде рупора банды политических проходимцев и биржевых пенкоснимателей, ибо такие листки, к несчастью, существуют. Возымев желание обрисовать негодяя, я поместил его в достойную среду, для того, чтобы придать большую выпуклость этому персонажу. Но можно ли было хотя бы на секунду предположить, что я намеревался обобщить все парижские газеты в одной? Он дезавуирует своего героя, эту мелкую каналью, этого негодяя, этого подлеца. Черт возьми, милый друг пользуется прессой так же, как вор пользуется лестницей. Я описал сомнительную журнальную среду, так как описывают любое сомнительное общество. Разве это запрещено? Но все это чрезвычайно сложно. Разумеется, братья-журналисты, выведенные из себя дерзким успехом Мопассана, воспользовались случаем, чтобы напасть на него. Необходимо, однако, сказать в их оправдание, что роман содержал множество достаточно прозрачных намеков, которые скрыты от нас, но которые каждый журналист мог обнаружить. Одним словом, пора возвращаться в Париж. В Париже, невзирая на шумиху, роман расходится медленно. Милый друг задерживает Ги в столице. 7 июля он все еще там. Я предпринимаю ряд мер, чтобы оживить продажу, но пока без большого успеха. Смерть Виктора Гюго нанесла нам страшный удар. Мы на 27-м издании, 13 тысяч экземпляров продано. Как я тебе говорил, мы дойдем до 20 тысяч или 22. Это весьма почетно, но и только. И действительно, необыкновенно караул у гроба покойного поэта 31 мая 1885 года под Триумфальной аркой, этот неведомый дотоле парад похоронного искусства отвлекает внимание публики. Как и все французы, Мопассан читал завещание, прозвучавшее подобно грому среди бела дня. 50 тысяч франков я завещаю бедным, желая быть доставленным на кладбище на их похоронных дрогах. Я отказываюсь от церковных панихид в каких бы то ни было храмах. Я хочу, чтобы обо мне молились души. Приостановлены все очередные дела. Назначается экстренное заседание Кабинета министров, а муниципальный совет переименовывает авеню Эйлау в авеню Виктора Гюго. Церковь Пантеона сочтена недостойной для праха великого человека. Катафалк установили под Триумфальной аркой, обвитой траурным крепом, задрапированной огромным полотнищем. Пахнет мятежом. Здесь уже и коммунары, возвратившиеся после Версальского кровопролития, в своих блузах а-ля Курбе. Кирасиры в касках, украшенных султанами, разгоняют толпу манифестантов, угрожая саблями. Помимо положенной печали, испытываемой во всей этой шумихе по собрату по профессии, Мопассан переживает искреннее огорчение –